Глава 10. Проблема с оружием. Спал я недолго. Мой головной мозг в какой-то момент перестал контролировать положение тела, и голова сползла с подголовника в воду, которая тут же набралась в нос, рот и уши. Фыркая и откашливаясь, я выскочил из воды. 40 минут. 40 минут я был в отключке, и за это время мне приснилось сразу несколько снов. Лия, которую я увидел, несомненно, та странная девочка, которую привел ее папа для обследования в больницу Троицко-Печорска в 1988 году. О ней писал мой отец. Теперь она выросла. Фиор был у нее и выведал информацию о камне и обо мне. Значит, моя жизнь действительно в опасности, и все, что со мной произошло за последние 2 дня, не случайное стечение обстоятельств. Фиор охотился на Кутеева, а камень искал меня и нашел-таки. У Фиора нет никаких сомнений, что камень у меня, поэтому охота продолжится, и дичью теперь буду я. Я вылез из ванной и вытерся полотенцем. Открыл тумбу под раковиной и проверил, на месте ли камень. Он был там. «Фух», — выдохнул я. Посмотрев на свое заросшее щетиной лицо, я недовольно скривился. Поискав бритву, я нашел на полке пачку одноразовых станков и побрился. «Это другое дело». Моя одежда валялась на полу, где я ее вчера небрежно бросил. Сгребя ее в охапку и обмотавшись полотенцем, я прошел на кухню, где с минуту, полазив по ящикам, нашел банку растворимого кофе. Пока нагревалась вода в чайнике, я вернулся в ванну и взял в руки камень. Теперь я точно знал, что находится в моих руках. И это было еще невероятнее, чем мои сны. Камень, без сомнений, был ничем иным, как оракулом. Оракулом сынов богов из моих снов. Одевшись и положив камень в поясную сумку, я сделал себе кофе покрепче. Солнце за окном опять жарило вовсю. Кажущиеся маленькими с 10-го этажа фигурки людей спешили по своим делам. С наслаждением я сделал несколько глотков ароматного напитка. Теперь я знал про камень много. Мне стало понятным мое необычное поведение за последние дни. Оракул забирает у своего хозяина психическую энергию, при этом всплывают наружу все негативные качества его обладателя. Так говорил Дэйву Эрлу старый атлант с красной кожей. Но он ничего не сказал о том, как противостоять этому, кроме как быть сильным духом. Закурив вейп и выпустив тонкую струйку дыма, я закрыл глаза и попробовал загадать желание. Ведь оракул может исполнять их. Но ничего не произошло. Я не знал заклинаний, чтобы общаться с ним. Все это какая-то сказка, мистика. Я снова взглянул за окно. Мой взгляд выхватил горящий золотом в ярком солнечном свете купол маленькой церквушки, зажатой между высотными домами. «Теперь остается только молиться», — подумал я. «Что я могу противопоставить Фиору и его шайке? По крайней мере, нельзя засиживаться на одном месте. Надо быть мобильным и внимательным». Включив телефон, я увидел непринятый звонок. На дисплее отобразилось лицо следователя Багрова. Когда же он оставит меня в покое? Я посмотрел на измятую кровать, под которую вчера бросил 2 пистолета, прихваченных мной после встречи с троицей мнимых полицейских. Что мне с ними делать? Расхаживать по городу с оружием было опасно, но в то же время, помня о вчерашних событиях, оружие мне может понадобиться. ПМ и беретта с полными обоймами. Такому арсеналу мог позавидовать любой бандит. Видно, мне придется переквалифицироваться. Вытащив пистолеты из-под кровати, я засунул их в спортивную сумку и застегнул ее. Допив кофе, я надел пояс, накинул на плечи куртку, осмотрел последний раз номер и вышел в коридор. Внизу, перекинувшись парой слов с администратором, я сдал ему ключи и выбежал на улицу. Оглянувшись по сторонам и не заметив ничего подозрительного, я направился в сторону метро. Шел я осторожно и озираясь. На другой стороне улицы я увидел интернет-кафе, и тут в мою голову пришла мысль. Слежки вроде бы не было, поэтому я направился туда. Через 5 минут я уже сидел напротив монитора и просматривал интересующие меня сайты. Потратив 2 часа на поиски, я уже было отчаялся. Не надеясь найти что-либо, я решил напоследок просмотреть материалы журналов, издаваемых в США, посвященных паранормальным явлениям. Здесь меня ждала удача. «Маленькое чудо из России». Это был заголовок наиболее читаемого научно-популярного журнала в США «Знак вопроса» за сентябрь 1990 года. Статья была маленькой, но это было именно то, что я надеялся найти. В ней писалось. 4 года назад в нашу страну под покровом строжайшей секретности была доставлена маленькая девочка из далекой российской глубинки. Она была размещена в Центре по изучению паранормальных явлений и НЛО в штате Нью-Мексико. Представители центра отказались ответить на вопросы относительно невероятных способностей этой девочки, называющей себя Лия. Все, что связано с ней, так и остается окутанным аурой тайны. Но нашим корреспондентам стали известны некоторые подробности относительно ее жизни в России. Как выяснилось, девочка эта родилась в одном из маленьких поселений центральной части России, на Урале. Местные жители до сих пор вспоминают о ней как о ребенке, в которого вселился сам сатана. Эта девочка отставала от своих сверстников в росте и развитии, но не интеллектуальном. В то время, когда ее сверстницам было по 40 лет, она выглядела лет на 10-11. Девочка ни с кем не общалась, но, по слухам, могла двигать предметы взглядом, разговаривать с животными и деревьями, лечить их одним прикосновением руки. Дом, где она жила, люди обходили стороной, так как были уверены, что в нем живет маленькая ведьма. Перед смертью ее отец привез девочку в больницу города Троицко-Печорска. Оттуда она была переправлена в Москву. Там, в одном из научно-исследовательских медицинских центров, она была всесторонне обследована и признана полностью здоровой. Оставался вопрос, почему она так медленно растет, но, как это часто бывает в России, девочка была передана в компетенцию органов ФСБ. Дальше след ее терялся. Под статьей стояла подпись «Клинт Харрисон». Вот кто мне был нужен. Найти этого человека теперь было дело техники. Зная его имя и название редакции и ее адрес, через некоторое время я уже переговаривался по электронной почте с ее главным редактором. Но здесь меня постигло разочарование. Редактор писал мне: «Действительно, Клинт был одним из лучших журналистов, регулярно печатавшихся в этом журнале. Тогда он каким-то образом пронюхал о перевозке в США девочки из России для изучения ее феноменальных способностей. По специальной научной программе с ней работали лучшие ученые-специалисты в области психологии и изучения паранормальных явлений. Клинт отправился за материалом в Россию, но там, как и в США, вся информация о ней была засекречена. Даже местные жители отвечали на его вопросы неохотно, а то и вовсе отказывались говорить о девочке. Но в вашей стране в то время за пару бутылок водки можно было узнать что угодно. Ему удалось накопать хоть и скудную, но все же информацию о девочке. Выпуская его статью в набор, я надеялся привлечь общественное мнение к этому вопросу. Здесь явно прослеживалось ущемление прав ребенка. Как можно держать девочку в заперти и ставить над ней эксперименты, словно над лабораторной крысой? Но у меня ничего не вышло. Более того, через день после выхода статьи в очередном журнале в редакцию пришли несколько человек из специального отдела Пентагона. После этого Клинту пришлось уволиться из журнала. Связь с ним была утеряна. Он словно в воду канул, и где он сейчас находится, неизвестно. Со мной же провели обстоятельную беседу, дав понять, что в нашей свободной стране не все можно печатать. Вам же, уважаемый господин Зимнин, советую не заниматься поисками девочки. Кроме неприятностей, вы ничего не приобретете. После такого я уже не знал, о чем думать. Оставалось только... Я набрал номер Дона. Поболтав с ним пару минут о всякой чепухе, я перешел к главному. «Слушай, Дончик, по старой дружбе, можешь сделать для меня одну вещь?» «Для тебя, пропащая душа, все что угодно», — смеясь ответил он. «Дон, это серьезное, очень серьезное дело. Более того, оно опасное. В общем, это долго объяснять, но я даже не могу с тобой встретиться». «У тебя неприятности, Эрл?» — голос Дона стал настороженным. «Может быть и так. Честно говоря, я сам запутался. Но это не важно. Мне нужны от тебя две вещи. Твой компьютер и твои гениальные мозги. Подумай, как воспользоваться и тем, и этим при условии, что никто не должен узнать об этом». «Эрл, ты говоришь загадками. Ты что, предлагаешь мне влезть туда, куда влезать запрещено?» «Что-то вроде того». «Но ты же знаешь, я давно этим не занимаюсь. Более того, я борюсь с этим». «Да-да, я знаю. Ты можешь отказаться, я не обижусь». В разговоре повисла продолжительная пауза. «У меня есть время подумать?» — спросил мой друг. «Я перезвоню тебе вечером, хорошо?» «Валяй. Кстати, почему ты не даешь ответ Международной космической ассоциации? Ты не хочешь слетать на Марс?» «Мне и на Земле проблем хватает, Дончик. Все, до вечера». Я отключил мобильный. Было ощущение, что я что-то делаю не так. Ради удовлетворения собственного любопытства подбивают друга на преступление. Ведь он отсидел когда-то по молодости около года за хакерство. Правда, Дон не любил рассказывать об этом, но он был голова. Придется рассказать ему все. Ну, почти все, про дневник отца и про камень. Я погладил сумочку у себя на поясе. А стоит ли? Ведь совсем недавно я принял решение не ввязывать своих друзей во всю эту историю, происходящую со мной за последние дни. Выйдя из интернет-кафе, я решил затеряться в толпе, находиться в наиболее людных местах. Если на меня покушались, то сделать это в месте, где большое скопление народа, будет труднее. Правда, в нашей стране все возможно. Где в Москве наиболее людные места? Рынки и магазины. Нет, не подходит. Стадионы и театры. Исключено. Значит, центр, Красная площадь или что-нибудь в этом роде. Там и полиции много. До вечера я бродил по городу, высматривая слежку, но ничего подозрительного так и не заметил. Вскоре я заскочил в троллейбус, идущий, судя по маршрутной табличке, в сторону Конюшенной площади. Он был набит битком, и людям, усталым и злым из-за давки, было явно не до меня. Каждый был озадачен тем, как бы выкроить себе чуть-чуть пространство, чтобы встать поудобнее. Пользоваться аэротакси было многим не по карману, а личный транспорт в центр Москвы пропускали ограниченно. Вися на чьем-то плече и стоя на чьей-то ноге, я размышлял, придерживая свободной рукой поясную сумку, чтобы, не дай бог, не слетело. Тот, кто пытается забрать у меня камень и отобрать у меня жизнь ради выполнения своей цели, наверняка продолжает следить за мной. Те трое в подъезде — просто исполнители, пешки. Их наверняка тоже контролировали. Когда я выбежал на улицу, у подъезда стоял полицейский автомобиль. В нем никого не было. Но это не значит, что не было и четвертого человека — контролера. Заказчик знает, что находится в моих руках. А вдруг эти трое затеяли бы свою игру? Вдруг они потеряли бы камень, в конце концов? Значит, контролер был, но связываться со мной не стал. А если так, то за мной до сих пор следят. Следят и не трогают. За окном мелькали ряды домов, супермаркетов, парки и площади. Народ все прибывал, и казалось, что троллейбус скоро не выдержит и лопнет. Он же не резиновый. Но чем ближе он подъезжал к центру, тем меньше и меньше народа в нем становилось. Я даже смог сесть. Только я успел опустить свое тело на сиденье, как в кармане джинсов завибрировал телефон. Пришлось опять вставать, чтобы вытащить его. На определителе высветился неизвестный номер. Я поднес трубку к уху. «Алло, слушаю вас». «Ну, здравствуй, ковбой», — произнес знакомый голос, недавно угрожавшего мне, после чего появились эти трое. «Я ожидал от тебя такой прыти. Ты, Эрл, оказался достойным противником. Вижу, ты никак не хочешь умирать, и отдавать оракул сынов богов тоже не желаешь». «Как ты назвал его?» — крикнул я так, что сидящие и стоящие вокруг люди обернулись и удивленно посмотрели на меня. «Так он все-таки у тебя, и ты уже в курсе, чем именно ты владеешь. Что ж, пускай он побудет у тебя». Не обращая никакого внимания на мой возглас, продолжал голос. «Ты много узнал про него, вопреки моему желанию, но ты не знаешь главного. Мои планы изменились. Ты поможешь мне осуществить их. Расслабься, и до встречи, потомок Дэйва. Наш разговор еще не окончен». В трубке раздались короткие гудки. Моя рука с телефоном упала на колени. Перед глазами все поплыло и слилось в бесформенную пеструю мозаику. «Дядя, дядя, вам плохо?» Стоящая рядом девочка трясла меня за плечо. Я очнулся. Несколько человек склонилось надо мной и тревожно смотрели мне в глаза. Какая-то сердобольная женщина пыталась засунуть мне в полуоткрытый рот здоровенную таблетку, сильно пахнущую ментолом. Кто-то кричал водителю, чтобы тот остановил троллейбус, мотивируя это тем, что человеку стало плохо с сердцем. С сердцем же моим было все в порядке. Вот в мыслях было что-то напоминающее винегрет, если можно так выразиться. Я сжал губы и отвел руку с таблеткой в сторону. «Спасибо. Мне уже лучше», — хриплым голосом сказал я. «Не стоит беспокоиться». «Что там у вас?» — кричал водитель по громкой связи. «Все нормально», — ответил голос, недавно требующий остановки. Динамик затрещал и отключился. В это время троллейбус стал тормозить перед очередной остановкой. Я встал и направился к дверям. Интерес ко мне полностью пропал. Только две бабки, сидящие впереди, цокали языками и шептались, искоса посматривая на меня о том, что как плохо. Такой, мол, молодой, а уже сердешник. «Все же возьмите таблетку», — продолжала настаивать женщина, хлопая меня по плечу сзади. «На всякий случай, это же валидол». Двери открылись. «Спасибо, не надо», — бросил я, обернувшись и выходя из троллейбуса. Женщина лет 50 стояла с вытянутой мне вслед рукой несколько секунд, после чего сама схватилась за сердце и отправила таблетку, предназначавшуюся мне, к себе в рот. Двери закрылись, и троллейбус тронулся. Я сел на лавку у остановки с недоумением, посмотрев на телефон, так и зажатый в моей руке. Теперь я вообще ничего не понимал. О чем он там говорил? Его планы изменились. Я помогу ему их осуществить. Было впечатление, что мозги мои сейчас закипят. Сделав пару глубоких вдохов, я немного успокоился. Самое лучшее решение в этой ситуации — ждать. Ждать, что будет дальше. А может, действительно позвонить Багрову, назначить встречу и рассказать ему все. Пускай этим занимается наша доблестная полиция. Да, Эр, а тобой тогда займутся доблестные психиатры. Значит, ждать и быть начеку. Я встал и пошел по улице в направлении центра. Идти было невероятно легко. Я шел, размахивая руками. Легко? Я остановился. Теперь сердце мое действительно заныло. Где же сумка? Развернувшись, я, сломя голову, побежал к остановке. Благо, отошел не так далеко, но сумки там не оказалось. Троллейбуса тоже не было видно. Сумка с двумя пистолетами внутри, на каждом из которых мои отпечатки пальцев, отцовский блокнот. Ее я оставил в троллейбусе под сиденьем, а свидетелей этому больше, чем предостаточно. Я растерянно огляделся по сторонам, но быстро взял себя в руки. Люди спешили по своим делам, и никому не было дела до моих проблем, а проблема четко вырисовывалась сама собой. На заднем плане этого рисунка стали видны решетки следственного изолятора. Что я мог предпринять? Для начала я вытащил телефон, удалил сим-карту и сломал ее. Вздохнув, я бросил ее в урну. Звонить и отвечать на звонки мне теперь нельзя, да и слушать голос Фиора мне тоже больше не хотелось. Теперь, пока следственные органы не занялись мной серьезно, мне предстояло посетить одно маленькое, знакомое до боли ночное кафе, с которого, собственно, и началась вся эта история. Наверняка Дон придет туда сегодня. Сбоку от меня находился гриль-бар. Оттуда доносился такой аромат, что не зайти туда было просто невозможно. Через час я вышел оттуда сытый, довольный и умиротворенный. Даже все проблемы казались мне теперь не проблемами, а проблемками. На улице заметно потемнело, город погружался в сумерки. Было душно и жарко, но я не замечал этого. Мой путь лежал в сторону дома, туда, где находится ночное кафе. Все-таки метро – одно из величайших изобретений человечества. Особенно в такую жару, когда проезд в наземном транспорте чреват тепловым ударом. Потратив около 30 минут, я вышел из метро «Сухаревская», озираясь по сторонам. На душе снова стало тревожно. Я шел в сторону кафе, и проезжающие встречные машины ослепляли меня светом фар. Город накрывала ночь. Вот здесь я остановился у входа в кафе, здесь он попал ко мне в руки – я похлопал по сумке. Здесь 3 дня назад моя жизнь перевернулась с ног на голову. Потоптавшись у входа, я толкнул дверь рукой и шагнул в полумрак кафе. Моментально, словно из-под земли, передо мной выросла фигура в синем костюме официанта. Это был Саныч. «Здравствуйте, господин...» «Ладно, ладно, Саныч», — перебил я его. «Где ты здесь видишь господ?» Тем не менее, официант щелкнул каблуками, вытянувшись по стойке смирно, и кивнул головой. Я протянул ему руку. Саныч пожал ее, предварительно вытерев свою о полотенце, перекинутое через предплечье другой руки. «Как ваша рука?» поинтересовался он. «Спасибо, Саныч, ничего страшного, уже не болит». После того вечера официант посторонился, пропуская меня внутрь и показывая мне рукой в направлении моего столика. Здесь только и было разговоров до разных домыслов. «Это ужасно, что здесь произошло!» Саныч следовал за мной по пятам. Подойдя к столу, он неожиданно вынырнул у меня из-под локтя и любезно отодвинул стул. «Мы все так рады вновь видеть вас. Что будете заказывать?» «Как всегда, дорогой. И будь добр, принеси телефон». «Сей момент», — отчеканил Саныч. Он черкнул что-то в своем блокноте и исчез так же быстро, как и появился у входа. Я огляделся. Посетителей было, как всегда, немного. Среди них были и мои знакомые. Все они смотрели на меня с нескрываемым интересом. Махнув им рукой, я достал сигареты и закурил. Через минуту появился официант с подносом, на котором стояла одинокая чашка с блюдцем и телефонная трубка. Оставив их на столе, официант застыл в ожидании. «Спасибо, пока больше ничего». Официант кивнул головой и отправился в сторону столика напротив, где галдела большая компания случайных посетителей. Я набрал номер Дона, но трубку на том конце никто не поднимал. Сбросив гудки, я набрал номер еще раз, но через секунду понял, что звонить мне совсем не обязательно. Дверь в кафе открылась, и услужливый официант, как он только все успевает делать, приветствовал нового посетителя. Это был тот, кого я ожидал увидеть. Дон, собственной персоной, прищурившись, пытался найти меня в полумраке. В его руках был средних размеров кейс. Наконец, увидев меня, он махнул мне рукой и быстро направился в мою сторону, бросив на ходу официанту, чтобы тот принес, как всегда. «Привет», — улыбаясь, начал я и, привстав, подал ему руку. «Не ожидал меня увидеть здесь». «Обижаешь, Эрл, как раз-таки ожидал. Ты сказал, что не можешь со мной встретиться, но как бы ты тогда передал мне свою просьбу? По телефону ты явно не хотел говорить о ее сути. Вот я и предположил, что вечером ты перезвонишь мне и предложишь встретиться. Где? Один из вариантов — это кафе. Место, хорошо известное нам обоим. Видишь, я не ошибся. Из тебя вышел прекрасный ученый, но конспиратор ты никудышный, Эрл. А это...» Словно читая ход моих мыслей, указал он на кейс и положил его на стол. «Последнее достижение компьютерной техники. Правда, несколько усовершенствованное мной. Создать убийственный вирус и запустить его в сеть — дело сложное, интересное, но криминальное. Гораздо сложнее и интереснее создавать вакцину против заразы. Никакого криминала и, к тому же, ощущения причастности к медицине. Ты же знаешь, я всегда хотел стать врачом». Дон широко улыбнулся. «Сдаюсь, сдаюсь, мне нечем крыть». Я развел руками в стороны. «Но, ковбой, так что же случилось?» «Как ты назвал меня?» «Ковбой? А что?» «Да так, недавно по телефону меня уже так называли». Я с подозрением посмотрел на Дона. «Что-то ты совсем плохо, Эрл. В глазах испуг. А как прикажешь тебя называть? Ты себя в зеркало-то видел? Вроде солидный ученый, на Марс вон приглашают смотаться, а ходишь в потертых джинсах и какой-то нелепой куртке. Сумку на пояс нацепил, словно продавец на рынке в 90-х. Не хватает только лошади, седла и шляпы, а так ковбой! Ковбой и есть!» «Да, действительно», — успокоившись, выдохнул я, похлопав рукой по сумке. «Всему есть свое объяснение. Ну а сначала то, зачем я искал встречи с тобой. Мне необходимо выяснить сведения об одной девушке. Зовут ее Лия. А находится она, может быть, в Центре по исследованию паранормальных явлений и НЛО в США, штат Нью-Мексико». Дон присвистнул и уставился на меня, как на полуумного. «С каких это пор, Эрл, ты стал увлекаться девочками? Центр паранормальных явлений. А почему бы не Пентагон или Белый дом?» «Успокойся, Дон, Пентагон здесь тоже замешан». «Да ладно», — Дон закатил глаза. «Шутишь?» Я отрицательно покачал головой. «Я говорил тебе, что ты можешь отказаться, Дон. Никаких обид, но прежде я хочу рассказать тебе историю, приключившуюся со мной за эти последние 3 дня». «Что ж, валяй!» Дон вытащил сигарету и закурил. «Я весь внимание!» Не успел я открыть рта, чтобы начать, как кто-то на полную катушку включил звук телевизора, подвешенного под потолок у стойки бара. Мы с Доном невольно повернулись. С экрана знакомый мне диктор вещал. Так и не получен до сих пор ответ от известного российского геолога и минералога Эрла Зимнина. Проект находится на грани срыва. Международный центр астронавтики срочно подбирает новую кандидатуру для полета на Марс, но Том Смит упрямо настаивает на поисках известного российского геолога. Из компетентных источников стало известно, что господин Зимнин таинственно исчез 2 дня назад. На работу он не выходит, дома не появляется. Коллеги обеспокоены. Последний человек, видевший его, это лаборантка одной из кафедр МГРА, где преподает господин Зимнин. Кадр сменился. С экрана смотрела растерянная и испуганная лаборантка Надя. Я вскочил и, быстро подойдя к телевизору, выключил звук. «Да вот же он!» — крикнула захмелевшая девушка из-за столика, где гуляла шумная компания. «Я нашла его!» Она указала на меня пальцем. «Мне полагается награда, вот он, геолог-то!» Но рядом сидевший парень развернул ее за плечо, показав мне другой рукой «Окей», и стал наливать ей в бокал вино. Через несколько секунд вся компания дружно загоготала, забыв про меня. «И правильно, Эрл», — раздалось из другого конца зала. «Нахрена это все надо? Марс, марсиане. Мы никуда не собираемся улетать. За тебя!» Из-за столика встал мой давний знакомый Василий, держа в руке бокал с пивом. Он приподнял его, кивнув головой в нашу сторону, и затем осушил до дна. То же сделали и его 2 друга. «Мы тебя не отпустим, Эрл!» — крикнула пышногрудая Валентина, постоянная посетительница кафе с другого конца зала. Она, несмотря на возраст, каждый месяц приходила сюда с новым кавалером. Сейчас с ней сидел здоровенный лысый мужик и зачарованно смотрел на нее. «За тебя, Эрл!» Она подняла бокал и чуть пригубила налитое в него шампанское. Другие посетители отвернулись от телевизора и продолжали заниматься тем, ради чего сюда и пришли. Отдыхать, расслабляться, беседовать друг с другом. Я поспешил сесть на место. «Так на чем я остановился?» Усаживаясь на стул, спросил я Дона. «Да ты не начинал, собственно говоря. Нервный ты стал, Эрл, на себя не похож». «Занервничаешь тут. Ты слушай, слушай». Я начал сбивчиво рассказывать другу все, что произошло с того момента, как я встретился здесь со старым богатеем Семеном Кутеевым. За время моего рассказа Дон постоянно менялся в лице. Оно становилось то удивленным, то настороженным, то задумчивым. Он был благодарным слушателем и перебивал меня вопросами очень редко. Останавливался я только тогда, когда Саныч приносил очередные 2 чашки кофе. «И тогда я решил прийти сюда», — закончил я свой почти полуторачасовой рассказ. «Ну что ж», — задумчиво сказал Дон, — «все, что ты рассказал, мне больше похоже на фантастику. Но не верить своему другу было бы верхним краем неуважения. Я не буду просить показать мне оракул. Ты наговорил про него столько страстей, но вот одну вещь я хотел бы уточнить. Ты считаешь, что эта девочка не случайно оказалась в больнице Троицко-Печорска? Ты считаешь, что она как-то связана с тобой?» «Да, считаю». Она говорила врачу, что будет искать Дэйва Эрла. Так она меня назвала. По логике так выходит. Да, если рассуждать логически, это так. Со стороны видно, что все, что происходит с тобой, словно заранее продумано и спланировано кем-то. В таком случае, что будет в финале? Тебе не страшно, Дэйв? Не ерничай. Я до сих пор жив, как видишь. Ладно, Эрл. Я люблю логические задачи. Если получится что-нибудь узнать, и это поможет тебе, я буду доволен. Спасибо, Дон. Простите, господа. У столика появился официант. Лицо его было крайне обеспокоенным. Он старался держать себя, но все в его виде выдавало волнение и растерянность. Только что по телевизору показывали криминальные новости. Вы так увлеченно разговаривали о чем-то, что я не смел беспокоить вас. Бармен подозвал меня и показал на экран. «Там показывали вашу фотографию». Саныч посмотрел на меня. «Не совсем вашу, но очень похожего на вас человека, господин...» Это был фоторобот. Женщина лет 50 рассказывала что-то о сумке, оставленной этим... кого показывали в троллейбусе. Так вот, в сумке оказались 2 пистолета, за которыми якобы тянется кровавый след. На них отпечатки пальцев. Ваших пальцев, господин. И еще какой-то блокнот или тетрадь. В общем, Вас объявили в федеральный розыск. Вести это дело поручили какому-то Барову или Баркову. Уверен, что все это недоразумение, но вам лучше здесь не оставаться. Слава богу, никто не слышал всего этого. Вы ведь, господин, почти выключили звук. Мы с Доном переглянулись. «Слушай, Саныч, а есть здесь какой-нибудь закуток, где никого не бывает и есть обычная розетка?» — спросил Дон. «Ну, — задумался официант, — есть такое место». «Слушай, Саныч, ты давно нас знаешь», — обратился к нему Дон. «Прежде чем мы уйдем, позволь нам часика два посидеть там. Есть срочная работа». Дон открыл кейс и продемонстрировал официанту его содержимое. «Два, ну, три часа от силы. Сейчас час ночи, утром мы исчезнем. Куда мы сейчас пойдем ночью?» «Хорошо», — согласился официант. «Вот ключи от раздевалки и душевой. Завтра в 7 вас не должно там быть. Вы же знаете, мы закрываемся утром в это время. К 7 туда начнет стекаться весь персонал. Ключ есть только у меня и у директора. Уходя, оставьте его в двери. Я все равно первым поутру прихожу и открываю дверь». «Откуда в кафе душевая?» – удивленно спросил Дон. «Жара-то какая стоит. Вот наш директор и распорядился выстроить душевую для персонала в подвале, когда кафе строилось», – ответил официант. «Ну, Саныч, спасибо». Дон забрал связку ключей. «Все будет тип-топ. Куда идти?» «Сейчас спуститесь вниз к туалетам. Там есть маленький коридорчик справа от зеркала в холле. В нем две двери, раздевалка слева, инвентарь справа». Дон передал мне ключи, сказав, чтобы я шел первым и открывал дверь. Так будет меньше подозрений. Через 5 минут он спустится следом. Так мы и сделали. Закрывшись на ключ изнутри, Дон открыл свой кейс, установил его на скамейку, вытащил из него несколько проводов. Долго подсоединял их. Затем зачем-то установил маленькую антенну около окошка, выходившего во двор на 0,5 метра от земли. Пододвинув вторую скамейку и сев на нее, он опустил пальцы на клавиатуру компьютера, напоминавшего ноутбук. Глаза его загорелись. «Ну, приступим к расстановке сетей и закидыванию удочек. Пожелай мне удачной рыбалки, телезвезда. Может, что-нибудь и выловлю», – пробурчал он себе под нос. Специалист приступил к работе. Около получаса я смотрел на горящий монитор, ничего не понимая, в наборе программных символов, таблиц и длинных текстов. Затем, незаметно для себя, я уснул, сидя рядом с Доном, прислонившись спиной к стене. Примерно через 3,5 часа в кафе зашли 3 человека. Предъявив удостоверение сотрудников уголовного розыска, один из них направился в кабинет директора, другой сел за свободный столик и внимательно стал осматривать помещение. Третий направился к бармену, а затем к каждому из посетителей, показывая фоторобот человека, сильно похожего на меня. Случайные посетители к этому времени уже разошлись, а из оставшихся в кафе до утра завсегдатаев никто не сказал, что только недавно Эрл Зимнин сидел за столиком, где сейчас сидит один из оперативников. Веселая кучка молодежи была просто не в состоянии кого-либо опознать. Двое из них спали, остальные, разбившись по парам, мальчик-девочка, практиковались в науке глубоких поцелуев и страстных объятий. Про то, что несколько часов назад они видели какого-то геолога, они просто не помнили. Через 0,5 часа наряд полиции выпроводил их из кафе и, загрузив машину, увез в ближайшее отделение полиции.